Глава вторая. Скиталец без визы. Революции всегда бывают неблагодарны. Н. Бердяев. Когда Ильич, медленно маневрируя на рейде, пробирался к месту своей стоянки, Троцкий, зябко кутаясь в свое пальтишко, имел все основания думать, что Константинополь – ловушка. Возможно, его просто интернируют или вышлют куда-нибудь еще. Но больше всего Троцкий боялся стать объектом покушения белогвардейцев, которых осело здесь во время массового исхода из Советской России, немало. Думаю, последнее предположение имело немалые основания. Именно Сталин настоял на высылке Троцкого в Турцию. Он прекрасно знал, сколько здесь недругов, и, видимо, надеялся, что его главный оппонент будет устранен чужими руками. В то время генсек не решился на физическое устранение Троцкого в СССР, но очень хотел, чтобы это сделал кто-то другой. Зная Сталина, на основе долгого изучения его как руководителя и человека, считаю, что кремлевский горец очень рассчитывал на это. Подплывая к Константинополю, Троцкий мог вспомнить один любопытнейший эпизод, связанный с этим городом. Весной 1921 года Ленин позвонил Троцкому и попросил ознакомиться с одним совершенно секретным документом, кстати, пролежавшим 70 лет в секретном Ленинском фонде. Чичерин докладывал предложение советского резидента в Константинополе, некоего Е. Тот предлагал захватить Константинополь руками врангелевцев, а затем отдать город кемалистам. Тогда же, говорилось в донесении, врангелевцы без труда займут Андрианополь и Салоники. Там появятся наши комиссары, и едва державшиеся балканские правительства будут опрокинуты, что может иметь громадный эффект и дальше Балкан. Загадочный Е просил дополнительно деньги, которые по решению Политбюро уже направлялись в Турцию для пропаганды среди русских солдат. Троцкий, едва ознакомившись с бредовым планом, на этом же документе написал: «Предприятие, ради которого вызывался Р, считаю авантюрой. 95 шансов на провал, 4,9 шанса на разгром, даже в случае временного успеха. 1 мая 1921 года». Теперь эти врангелевцы, на которых большевистское руководство в свое время тратило валюту, пытаясь распропагандировать их, могли расправиться с Троцким. Как только пароход причалил к берегу, на борт поднялись представители турецких властей. Однако на борту, кроме команды, оказались лишь Троцкий с женой и сыном и 4 сотрудника УГПУ. Сталин организовал, как сказали бы сейчас, морской спецрейс. Когда офицер пограничной охраны подошел к Троцкому за документами, тот вначале протянул ему лист бумаги, где рукой изгнанника было написано заявление президенту. «Милостивый государь! У ворот Константинополя я имею честь известить вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору, и что перейти эту границу я могу, лишь подчиняясь насилию. Соблаговолите, господин президент, принять соответственные мои чувства». 12 февраля 1929 года. Л. Троцкий. Офицер повертел заявление с текстом на чужом языке и сунул его в портфель. На берегу изгнанника ждал автомобиль и 2 представителя советского консульства. Неожиданно для Троцкого сотрудники консульства встретили его почти радушно, отвели ему с семьей 2 комнаты, привезли багаж, проявили знаки внимания как к высокопоставленному, хотя и бывшему государственному деятелю. Для семьи Троцкого будущее было туманно. Он первым делом отправил письма и телеграммы своим многочисленным знакомым в Париж, Берлин, Софию, Варшаву, Прагу, Лондон. Нужно было определиться, в качестве кого он будет находиться в консульстве, долго ли его намерено здесь держать, на что будет жить его семья. Депортированный революционер мог вспомнить, как перед самой высадкой в Константинополе чекист Фокин вручил ему пакет с деньгами, в котором оказалось 1500 долларов. Троцкий хотел было не брать их, но в кармане у него ни гроша, а с ним семья. Около 2 недель семейство прожило в консульстве, пользуясь на первых порах услугами и вниманием его сотрудников. Но затем все быстро и резко изменилось. Дело в том, что в первые же дни пребывания в Турции Троцкий установил контакты со своими близкими друзьями из Франции – Маргаритой и Альфредом Расмерами, которые сразу же вывели на него газетчиков. Известный своей скорописью, Троцкий немедленно подготовил несколько статей для крупных западных газет, объясняя причины и обстоятельства своего появления в Турции. Материалы тут же были опубликованы в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Советским послам в этих странах теперь прибавилось работы. Нужно было ежедневно сообщать в Москву о заявлениях и статьях Троцкого, откликах общественности, оценках государственных деятелей, самого факта высылки одного из главных творцов русской революции.